Глава 625. Я все еще ищу. Культивация Манхао начала вращаться под влиянием силы неба и земли, источником которой была гора реинкарнации и ее уникальная аура. Эта сила проникала через поры его кожи, напитывая культивацию и заставляя ее вращаться все быстрее и быстрее. Манхао слышал даже свое участившееся сердцебиение. Каждый удар сердца отдавался гулким эхом во всем его теле. С хрустом Манхао постепенно становился выше. Его фигура стала еще стройнее, притягательней, а демоническая аура еще явственней. Манхао и так уже находился в одном шаге от отсечения души. На восьмой жизни он, по сути, мог считаться истинным практиком стадии отсечения души. После поединка с патриархом Хуянем в этом больше не было сомнений. Стоило бы ему пожелать, и он мог прямо сейчас закрыть глаза и попробовать провести первое отсечение. В случае успеха он получит свою сферу. Однако сфера была слишком важной, чтобы относиться к ее получению настолько легкомысленно. Отсечение души являлось рубежом между смертной и бессмертной культивацией. Ему требовалось просветление из его жизненной силы и самой его жизни в целом. Он хотел отыскать свой собственный путь, ведущий к просветлению, и только потом постичь свою собственную сферу. Когда он сделает первый шаг от смертности к бессмертию, тогда и наступит время его первого отсечения. Помимо всех этих причин была еще одна. Когда дело касалось культивации, Манхао мог быть на удивление упрямым. Он не хотел переходить на отсечение души с восемью жизнями. В свое время он создал совершенное основание, а потом и совершенное ядро. В случае с зарожденными душами он тоже пытался достичь совершенства. И все же, даже если слияние восьми зарожденных душ казалось совершенным, он чувствовал, что это не предел. «Мне нужно создать девятую зарожденную душу!» Такое решение лишь подкрепило его амбиции. Раз уж он начал свой путь культивации в подобной манере, то будет и дальше стараться всеми силами не отступать от него, будет пытаться достичь вершины. Сейчас его тело сотрясала сила неба и земли из ауры горы реинкарнации. Его культивация поднималась вверх, пока не достигла некоего предела, дальше которого она не могла подняться. Согласно воле Манхао, она начала успокаиваться и принимать форму в его дантяне. «Мои зарожденные души пяти элементов появились в результате моего просветления. Любая сторонняя сила второстепенна». В дантяне Манхао сила неба и земли начала постепенно трансформироваться в водоворот. Окружали этот водоворот восемь зарожденных душ Манхао. «Сила ветра птицы Пен была дарована мне моей благодетельницей в пещере перерождения. Многие годы она скрывалась в глубинах моего тела и только недавно была переплавлена в шестую зарожденную душу». Глаза Манхао засияли загадочным светом. С каждым вдохом в него вливалось все больше силы неба и земли. «Молния треволнения небес. Мне довелось не раз с ним столкнуться, начиная со стадии возведения основания вплоть до зарождения души. Сосредоточив достаточные его силы в моем теле, я переплавил молнию в мою седьмую зарожденную душу». Казалось, внутри у Манхао разразилась настоящая гроза, когда водоворот в дантяне закрутился еще быстрее. «После освещения плоти до отсечения души мне оставался один шаг. Я сгустил ци и кровь, превратив их в мою восьмую зарожденную душу». Пока все вокруг грохотало, Кэдзю Сыни сводил глаз с Манхао, в то время как истинный дух ночь наблюдал за ним со странным блеском в глазах. Ошеломленная Джисян застыла, словно громом пораженная. «В этот раз я создам девятую зарожденную душу целиком и полностью из внешней силы. Раз моя девятая зарожденная душа будет сотворена из силы извне», — размышлял Манхао. «Что ж, тогда мне надо сперва достичь стадии конденсации ци, возведения основания, создания ядра и, наконец, переплавить все это в зарожденную душу». Волосы Манхао растрепались, словно их разметал сильный ветер. Полы его халата и широкие рукава хлопали на ветру. Он полностью погрузился в силу неба и земли, которую посылала аура горы реинкарнации. Эта сила пропитывала бушующий вокруг него вихрь, вот только этот вихрь стремительно уменьшался, поскольку его вбирал в себя Манхао. В процессе поглощения его глаза сияли как никогда ярко, из глубин его дантяни раздался рокот, водоворот внутри него достиг своего максимума, великой завершенности конденсации ци. А потом он начал превращаться в Дао-колонны, Появление Дао Калон ознаменовывало возведение основания. Кэдзюсе особенно сейчас внимательно следил за Мэнхао. Он собирается создать еще одну зарожденную душу. Он культивирует трактат Великого Духа. Истинный дух ночь молчал, при этом его взгляд ни на секунду не покидал Мэнхао. Больше всех удивлена была Джисян. Она во все глаза наблюдала, как Мэнхао поглощает духовную энергию. Девушка с досадой стиснула кулаки, с болью в глазах, глядя на творящееся впереди. «Это же аура горы реинкарнации! Мэнхао использует ее для создания зарожденной души! Такая потрясающая аура была бы отличным подспорьем для развития моего тела бессмертного демона!» Пока сердце Джисян разрывало от досады, бушующий вокруг Мэнхао ураган полностью исчез внутри его тела. Мэнхао стал на голову выше. Теперь вокруг него вспыхивала иллюзорная аура, создавая странный контраст между реальностью и иллюзией. Он сделал глубокий вдох, а потом сложил ладони и поклонился горе реинкарнации. Ей не требовались поклоны, но Мэнхао все равно склонил голову благодаря ее за доброту. Когда он выпрямил спину, гора реинкарнации вновь зарокотала. Из жерла вновь повалил дым, быстро затопив небо. Там он принял очертания фигуры мужчины в черном халате с размытым лицом, вот только от него исходило неподдающееся описанию аура древности. Мужчина посмотрел на Мэнхао, а потом заговорил. В его хриплом голосе не слышалось ни капли эмоций. Когда увядающее пламя покинул гору, он попросил одолжить ему демоническое сердце. Тогда я задал ему вопрос. «Что есть Дао?» Этот вопрос я задавал многим, но лишь три ответа были достойны того, чтобы их запомнить. Один из них сказал, что Дао – это путь. Существует 3000 великих Дао, а потому 3000 путей. Разные пути для разных людей, ни больше, ни меньше. Человек должен двигаться вперед, не имеет значения, есть ли у него под ногами путь. Давший этот ответ стал лордом Ли. Второй ответ гласил «Дао вечно и неизменно. Это единственная истина неба и земли. Оно, видимо, но недоступно. Его можно постичь, но невозможно объяснить. Если ты понял, значит так тому и быть. Если же ты не понял, тогда поиски длиною в целую жизнь не принесут тебе просветления». Сказавший эти слова человек стал лордом Цзы. Третий ответ дал мне увядающее пламя. Он сказал, что Дао есть сердце, а сердце – одержимость. Его желание искоренить юдоль скорби стало одержимостью, которая захватила его. Она становилась все сильнее и сильнее. Если бы он действительно искоренил юдоль скорби, тогда его Дао стало бы законом неба и земли. Вечность неизменна и вездесуща. Может, он и погиб, но его Дао будет жить вечно. Он сказал, что все существующие в мире законы и правила происходят от могущественных экспертов, что когда-то прокладывали путь, а также от реализации их Дао. Если Дао человека заключается в вере, что небо должно быть разделено на периоды дня и ночи, то небеса воплотят этот цикл в жизнь. Жизнь может угаснуть, но Дао будет существовать всегда. Жизнь существует, чтобы было возможно оставить свое имя в веках даже после смерти, чтобы сохранить свое Дао, чтобы превратить его в закон, чтобы не испытывать сожалений. Этим ответом он получил право позаимствовать три моих демонических сердца третьего класса. А теперь пришел твой черед ответить. Что, по-твоему, есть Дао? Ты не можешь отказаться от ответа и должен будешь его дать, когда догорит благовонная палочка. Пока Мэнхао слушал историю горы реинкарнации, его сердце захлестывали высокие волны. Он был согласен с ответом лорда Ли, что до ответа лорда Цзы в нем тоже содержалось зерно истины. А вот от ответа старшего демона увядающего пламени у Мэнхао загудела голова, словно в ней шумел бескрайний океан. Возможно, и этот ответ был истинным. Может ли быть, что гора реинкарнации запомнила лишь три ответа, поскольку они полностью объясняли значение слова «Дао». «Что есть Дао?» – спросил себя он. В его глазах вспыхнул яркий свет, но ответа на этот вопрос не было. Он множество раз слышал, как люди использовали слово «Дао», но до сегодняшнего дня значение этого слова ускользало от него, словно он пытался на ощупь пробираться в темноте. Погруженный в размышления, Манхао не заметил, как появилась вторая курильница, из которой торчала благовонная палочка, от которой поднималась струя черного дыма. Весь мир погрузился в тишину, благовонная палочка медленно горела, время шло. Но Манхао так и не дал ответа, в его глазах пустота. Наконец, благовонная палочка почти догорела, до конца оставалось всего 10%. Хэцзюсы со вздохом и нескрываемым сожалением посмотрел на Манхао. Истинный дух ночь молчал, но и он мысленно вздохнул. «Выходит, он все-таки не тот самый, кого все это время ждал лорд Ли!» Джисян захватила целую бурю противоречивых эмоций. Она перевела взгляд с Манхао на практически догоревшую благовонную палочку и покачала головой. Именно в этот момент пустота в глазах Манхао сменилась ярким блеском. Он взглянул на гору реинкарнации и медленно заговорил. «Я не знаю ответа», – прошептал он. «Моя культивация не позволяет мне понять, что есть Дао. Для меня смысл Дао прост. Это слова, разговоры, говорить и позволять говорить другим. Все это – Дао. Все это – речь. Выражать словами думы твоего сердца, облекать в слова мысли и чувства. Для этого не требуется просветление или одержимость. Для этого не нужен путь у тебя под ногами. Возможно, именно таким был первый голос всего живого». «Всего сущего под небесами. Когда этот голос был услышан, это и было Дао!» Манхао привел в порядок мысли и попытался объяснить свое понимание Дао, ограниченное его текущим мировосприятием. Он не знал, были ли его слова верными или нет, ему вообще не хотелось говорить. Но он не мог проигнорировать собственные чувства, все, что он мог, так это попытаться объяснить свое понимание Дао. К этому моменту благовонная палочка практически догорела, она заискрилась, словно была готова вот-вот погаснуть. «В то же время», — продолжил он, — «когда этот голос говорит, он символизирует направление. Безграничное небо и земля — это последнее пристанище всего живого. Жизнь — это путешествие с различными пейзажами, различными путями. Иногда можно подумать, что у тебя всего один путь. Иногда твое сердце одержимо сотворением пути». Но Дао – это направление. Направление, указывающее путь через жизнь. Когда перед тобой лежит множество решений, оно может помочь привести тебя к путям, коими ты должен пройти. В конечном итоге, оно может помочь выбрать тот самый путь. Оно – результат человеческого опыта, превратности жизни, очищения времени и понимания, которое приходит из постоянного открытия для себя мира». Она может быть скрыта в любом месте, времени, направлении или деянии. Таково мое понимание Дао. Примечание переводчика. В китайском иероглиф Дао имеет множество значений. Путь, дорога, направление, метод, идея, мысль, истина, говорить, знать, чувствовать, думать. В даосизме под Дао понимается истинно сущий путь. Вездесущее начало, всеобщий закон движения и изменения мира. Высший абсолют, источник всех явлений, из которого все исходит и к которому все возвращается. Оно указывает направление и дает силы двигаться дальше. Возможно, его не существует, или, быть может, оно повсюду. Что до меня, я все еще ищу его. Он поднял голову и посмотрел на гору реинкарнации. Гора безмолвствовала. Хэцзюсы молчал. Истинный дух ночь молчал. Джисян молчала.